Рэй Брэдбери. Скелет. Так вот, до сегодняшнего утра я даже не догадывался о его существовании, сказал мужчина. Его звали Арни. Он протирал стойки баров и сбивал коктейли. «Нашел время для открытий», — сказала его жена по имени Лили. Ее работа по дому состояла в возведении пирамид из окурков во всевозможные тари на протяжении всего дня, а затем она относила их на кухню выбрасывать, после чего принималась за новую пирамиду. Арни сидел в глубоком зеленом кресле, и дымок его сигареты подрагивал, ибо его рука вела себя так же. «Я сделал это открытие совершенно неожиданно», — изумленно сказал он. И так оглядел сверху вниз самого себя, словно каждая часть его тела являла собой редчайшую резьбу по слоновой кости. «Сегодня утром у меня заболело колено, видишь ли. Я прикоснулся к нему и пощупал». Его брови при этих словах удивленно взлетели вверх. «Оказывается, там кость». «Да, она там всегда была», — сказала его жена. «Да, но я-то этого не знал», — воскликнул Арни, у которого горели щеки. «Откуда мне было знать? Да и сама кость вызвала у меня странное ощущение. Никогда раньше я такого не испытывал». «Ты никогда раньше ее не разглядывал», — сказала ему жена. «Конечно, разумеется. Так вот, сегодня утром я ее разглядел. Та выходила в магазин, а я остался один и стал раздумывать». Он запнулся. «Послушай, дорогая, можно...» — серьезно спросил он, глядя на нее в упор. «Можно мне пощупать твое колено?» «Ой, да ради бога», — сказала она. «Новый заход. На этот раз под видом специалиста по костям». «Ты же видишь, что я тебя не разыгрываю», — сказал он, и его руки снова задрожали. «Я хочу убедиться, что все люди так устроены, а не только я один». «Я устроена так же», — заверила она. «Ну, почти. Может, какие-то различия все-таки есть, но из-за них не стоит поднимать никакого шума». «Так или иначе». И он обрисовал ей картину, обрамленную и монотонную эпическую драму. «Я ощупал свои колени, затем лодыжки. Схватился за запястье, плечи, шею, голову, потом подпрыгнул, как подстреленный. «Боже праведливый!» — скричал я. «У меня внутри скелет! Убери его оттуда! Скелет!» Жена задумчиво взглянула на него. «Я знаю, о чем ты думаешь», — тяжко вздохнул Арни, откидываясь на спинку кресла. «Ты думаешь, я или напился, или сбрендил? Возможно, и то, и другое. Мне пришлось пропустить стаканчик, ведь у меня внутри скелет». Мы выходим в мир, улыбаемся людям, беседуем, пожимаем руки, похлопываем по спине, а внутри ведь каждого скелет, как в шкафу. Мне подумалось, что наши тела – это шкафы, и мы в них храним свои кости. С какой стати у тебя завелись такие мысли? Странный ты. А что я могу поделать? Меня прошиб озноб. Я лег на диван, не в силах пошевелиться, подумал, у меня внутри скелет из тех штуковин, что висят в замковых застенках, все в паутине или болтаются на каменных стенах, лязгая на ветру бронзовыми кандалами на запястьях и шеях, как пишут в книжках. И в пустынях они валяются, ободранные, выбеленные, жуткие, костлявые. Боже мой! Да, подтвердила жена. Я перепугался, до сих пор напуган. Мы живем себе, ничего не подозревая и не догадываясь, что мы из себя представляем. И вдруг на тебе, рассказик с неожиданной концовкой. Оказывается, во мне сидит мистер Хайд, а может и Франкенштейн. Что-то в тебе точно есть, заметила жена. Наконец я унял дрожь, чтобы всего себя осмотреть и ощупать. Надеюсь, вы будете жить долго и счастливо, засмеялась жена. Ты и твой скелет. А прекрати, отмахнулся он, сверляя ее взглядом. Я ощупал свои ребра, оказались на месте. Они подобны двум большим паукам, которые возвышаются над моими легкими и давят на них, сжимают, разжимают и снова сжимают своими длинными, тонкими белыми лапами. О, черт! Я прощупал свою шею. Пощупай свою шею, Лили. Возьмись за шейные позвонки. Вот так. А теперь, не выпуская из пальцев шейные позвонки, запрокинь-ка голову до упора. Чувствуешь, что стало шейными позвонками? Они втянулись куда-то внутрь и исчезли. Голова ни на что не опирается, одна мякоть. С горящими зелеными глазами она отдернула пальцы от шеи после эксперимента. Ничего страшного, они все равно где-то там внутри, какая разница? Я стал проверять на ощупь, как движется челюсть и как работают суставы. Я наоткрывал столько всего. Наш мозг окружает кость. Этому учат в школе, но мы как-то об этом не задумываемся. Мало ли чего в учебниках понаписано. А теперь я обнаруживаю, что вокруг моего мозга кость. Чертов скелет прямо-таки завладел нами. Прибрал к рукам все маломальско важное. Твой мозг, твои легкие, твое сердце. Господь Вседержитель. И тут я снова начал его побаиваться. Единственное, что есть хорошего в человеке, это то, что на него натянута кожа. Кожа и ее цвет и волосы. И немножко жира. То тут, то там, добавила жена, сплющивая сигарету. Ну, Арни, мы бы выглядели ужасно забавно, если состояли бы только из кожи да жира. А на что бы мы опирались? «Да не нужна мне эта чертова опора из готического романа!» – неистово вскричал он. «Я смотрю, ты надолго оседлал этого конька», – сказала она, подходя к нему. «Если честно, Арни, ты еще тот чудак. Вот так». Она уселась ему на колени. «Мы с тобой одинаковы. Уж какие есть. Да это нормально. Такими уж мы созданы. И я на что-то опираюсь. Зато это придает мне форму, дорогой. Ты забудешь об этом, как всегда забываешь». Пугаешься какого-нибудь пустячка, ночного ветра, гор, снега, а теперь вот и скелета. Но ты забываешь, Арни, это просто. Вот, хочешь пощупать мою коленную чашечку? Она такая же, как у тебя. Можно? Недоверчиво и заторможенно спросил Арни. Да, конечно, милый, сказала Лили. Конечно. Он прикоснулся к ее коленной чашечке, словно она была накалена до красна. А оказалось, что не накалена, а только приятно и тепло сверкает. Она склонилась к нему, чмокнула в лоб, взяла сигарету из его дрожащих пальцев, положила на пепельницу, а затем поцеловала его в губы. Арни стиснул ее в своих объятиях, последовал затяжной поцелуй, а потом еще один. Он перестал дрожать. В глубине души она засмеялась и вздохнула с облегчением, смежив веки. Она сделала вид, будто собирается встать и уйти, но он ее удержал и поцеловал. Она ласково засмеялась. Она ему что-то доказывала. Не знаю, что именно, но она доказывала. А спустя пару минут ее рука, состоящая из жутковатых белых скелетных костей, вроде тех, что висят в замках, затянутых паутиной, и валяются выскобленные добела в знойных пустынях, или шуршат, подвешенные в шкафах, дотянулась до выключателя и погасила свет. Конец рассказа. Рэй Брэдбери. Рассказ «Скелет». Текст читал Михаил Стинский.